Глава 13. Эта вторая удочка была брошена еще мёдче первой, и предвечером, когда Термасесов сидел с Барнаволоковым и Безюкиным за кофе, явился почтальон с просьбой, чтобы Измаил Петрович сейчас пришел к почтмейстерше. «А, да, я ей дал слово ехать нынче с ними за город, в какую-то рощу, и было совсем позабыл», — отвечал Термасесов и ушел вслед за почтальоном. Почтмейстерша встретила его одна в зале и, сжав его руку, прошептала: «Ждите меня, я сейчас приду». И с тем она вышла. Когда почтмейстерша через минуту обратно вернулась, Термасесов стоял у окна и бил себя по спине фуражкой. Почтмейстерша осмотрелась, заперла на ключ дверь и, молча вынув из кармана письмо, подала его Термасесову. Термасесов взял конверт, но не раскрывал его. Он играл роль простака и как будто ожидал пояснения, что ему с этим письмом делать. «Смело, смело читайте, сюда никто не взойдет», — проговорила ему хозяйка. Термасесов прочел письмо, в котором Барнаволоков жаловался своей петербургской кузине Нине на свое несчастье, что он в Москве случайно попался Термасесову, которого при этом назвал страшным негодяем и мерзавцем, и просил кузину Нину работать всеми силами и связями, чтобы дать этому подлецу хорошее место в Польше или в Петербурге, потому что иначе он, зная все старые глупости, может наделать черт знает какого кавардаку, так как он способен удивить свет своей подлостью, да и к тому же едва Вали не вор, так как всюду, где мы побываем, начинаются пропажи. Термасесов дочитал это письмо своего друга и начальника очень спокойно, не дрогнув ни одним мускулом, и, кончив чтение, молча же возвратил его почтмейстерше. «Узнаете вы своего друга?» «Не ожидал этого. Убей меня, Бог, не ожидал», — отвечал Термасесов, вздохнув и закачав головой. «Я признаюсь», — заговорила почтмейстерша, вертя с угла на угол возвращенное ей письмо, — «я даже изумилась. Мне моя девушка говорит: барыня, барыня, какой-то незнакомый господин бросил письмо в ящик». Я говорю: «Ну что ж такое?» А сама, впрочем, думаю: «Зачем же письмо в ящик? У нас это еще не принято, у нас письмо в руки отдают. Честный человек не станет таиться, что он посылает письмо. А это непременно какая-нибудь подлость. И вы не поверите, как и почему. Просто по какому-то предчувствию говорю: нет, я чувствую, что это непременно угрожает чем-то этому молодому человеку, которого я полюбила как сына». Термасесов подал почтмейстерше руку и поцеловал ее руку. «Право», — заговорила почтмейстерша с непритворными нервными слезами на глазах. «Право, я говорю, что ж он здесь один. Я его люблю как сына. Я в этом не ошибаюсь, и слава богу, что я это прочитала». «Возьмите его», — продолжала она, протягивая письмо Термасесову. «Возьмите и уничтожьте». «Уничтожить зачем? Нет, я его не уничтожу. Нет, пусть его идет, куда послано. Но копейку позвольте, я только сниму с него для себя копейку». Термасесов сразу сообразил, что хотя это письмо и нелестно для его чести, но зато весьма для него выгодно в том отношении, что уж его, как человека опасного, непременно пристроят на хорошее место. Списав себе копию, Термасесов, однако, спрятал в карман и оригинал и ушел погулять. Он проходил до позднего вечера по загородным полям и вернулся поздно, когда уже супруги Безюкины отошли в опочивальню, а Барнаволоков сидел один и что-то писал. «Строчите вы, ваше сиятельство! Уже опять что-то строчите!» — заговорил весело Термасесов. В ответ последовало одно короткое бесстрастное «да». «Верно, опять какую-нибудь гадость сочиняете?» — Барнаволоков вздрогнул. «Ну, так и есть», — лениво произнес Термасесов, и вдруг неожиданно запер дверь и взял ключ в карман. Барнаволоков вскочил и быстро начал рвать написанную им бумажку.